месяц его девушка лежит, обоссана, обосрана и ласково храпит. Она вчера с подругами нажралась, как свинья, еще не оклемалась от этого дерьма. Солнце ярко светит, луч играет по еблу, обоссанная девушка сосет свою губу. Наверное, ей снится от сосник до колен, но вот ее пинает очень грубый мент. А ну-ка просыпайся, ей мусор говорит, и спящую красавицу за сиську теребит. Но тут он отшатнулся от нее и упал, ему в нос долбанула моча и кал. Мусор отряхнулся и упиздил от нее, и только луч от солнца светил в ее ебло. Сладко спит девушка, сося свою губу, и во сне так ласково говорит гу-гу. В носу ее огромном было много соплей, в ушах избытки серы и говно из-под ногтей. Язык ее был высунут на землю и свисал, как раз туда, где засыхал собачий свежий кал. Фу, фу.